Ахматова назвала вас второй Ося. Мне кажется, так сказала Надежда. В каком контексте это прозвучало? Все очень просто. Я встретился с Надеждой Яковлевной в квартире Ахматовой в 62-м или в 63-м. Но нет, там я ее встретил позже. Первый раз это было в Пскове. В то же время. Найман, его жена и одна смуглая леди моих сонетов решили поехать в Псков. Мы сказали об этом Ахматовой. Она ответила: «Едете в Псков, почему бы вам не зайти к Надежде Яковлевне?» «Кто она?» — спросил я. «Она вдова Осипа Мандельштама». Для меня это было открытием, что она жива. В этом было что-то нереальное, потому позвонить ей из Пскова было как раз кстати. Я не знал, чем она занималась там и так далее, и так далее. Не помню, кто позвонил. Должно быть, Найман. Он договорился о встрече. Не помню, чтобы я звонил ей. И вот мы пошли по указанному адресу. И встретились с дамой. Она жила в комнате, которая была меньше этой кухни, что-то около 8 квадратных метров. Там была кровать, письменный стол, обеденный стол, несколько книжных полок и так далее. Ахматова передала для Надежды книгу Исаии Берлина «Ёж и лиса». Я помню эту книгу, она была в красной мягкой обложке. Это была весна, примерно март, но весна не настоящая. В Америке в это время весна, но только не в России. Там в это время еще зима, еще снег лежит, там еще скользко и холодно. И я простудился, у меня поднялась температура, но я не хотел покидать Наймана и смуглую леди моих сонетов. Так что, когда мы пришли к Надежде, я сидел там и не то чтоб кашлял, просто хроническая простуда и так далее. И Надежда предложила мне, это был мой первый опыт общения с ней, попробовать русское средство. Лоскут хлопчатобумажной ткани, смоченной в одеколоне, кладешь на нос, и мозги прочищает, как шваброй. Мы болтали о том, о сём. Надежда казалась мне в то время немного наивной. Она говорила о Евтушенко, верила, что он либерал. Для меня же я что-то сказал по этому поводу и так далее. Мы провели с ней 1 или 2 вечера. Она жила в коммунальной квартире, и ее соседку, ответственную квартиросъемщицу, звали Нецветаева. Такая вот судьба. Судьба. Знаете, кстати, раз уж вы помянули судьбу, что есть латинская поговорка, она гласит: «Судьба них в руки не возьмешь». Неважно. Так вот, она рекомендовала мне этот способ лечения. Я лежал в гостинице. Гостиницу я тоже помню. Мой английский был ни к черту. Мне тогда было года 22-23, в 1962-63. Я знал только, как произносить некоторые слова, а гостиница называлась «Октябрь». Она предназначалась в основном для иностранных туристов. Поэтому рядом с русским «Октябрь» стояла «Октобер» через «К». Единственное объяснение, которое я этому находил, было вот каким. Наверное, думал я, так написали потому, что рядом немецкая граница, а немцы, наверное, пишут «Октобер» через «К», хотя я не очень в это верил. В любом случае, я давно хотел вам задать вот какой вопрос. Вам не нравится, когда вас говорят как о русско-еврейском поэте? Вы не хотите принадлежать ни к еврейской, ни к какой-либо другой группе? В отличие от Мандельштама, который бежал иудейского хаоса, знаков и звуков прошлого, вы не были воспитаны этнически, религиозно, как еврей. Посмотрите, как странно все выходит. 100% еврей Мандельштам был в одиночестве среди ортодоксальных акмеистов, а потом в 60-е вокруг Ахматовой образовалась группа неоакмеистов, и все они, за исключением Бобышева, были евреями. 3 великих поэта и интерпретатора христианства — Мандельштам, Пастернак, и вы евреи. Как вы расцениваете статус еврея в русской культуре? Опять вопрос, состоящий из 2 частей. Для начала давайте начнем с конца. Я 100% еврей, у меня еврейская кровь, так что здесь для меня вопроса «кто я» не существует. Но в течение жизни я как-то мало обращал на это внимание, даже будучи молодым человеком. Хотя в России молодым еврейским людям напоминают об их происхождении каждые 5 минут. Как та библиотекарша, которая спросила вас, да, и библиотекарша, и на улице, где вас ждут все формы антисемитизма. На улице над вами обязательно будут издеваться. Мне к тому же совсем не повезло, я картавлю, что выдает мое еврейство с потрохами. Так оно и было. За тем исключением, что я не обращал большого внимания. Как бы это сказать? Я в сущности до конца не осознавал себя евреем. К тому же, если вы живете в контексте тотального агностицизма и атеизма, не столь же важно, кто вы, еврей, христианин, аристократ или не знаю кто еще. В каком-то смысле это мне помогало забыть свои исторические и этнические корни. Во-вторых, я рос, мне было интересным то, что было труднодоступно, то, что не лежало на поверхности. А еврейский аспект моего бытия был, так сказать, под рукой, так что стоило мне захотеть, я бы немедленно узнал все обо всем. Индуизм был мне недоступен, христианство, христианская традиция была недоступна, все эти восточные дела, зороастризм и так далее, не говоря уж о таких важных вещах, как западная культура, которая тоже была недоступна. Поэтому я сосредоточивал внимание на этих вещах в ущерб своему еврейству. И потом, я всегда верил, что человек определяет не раса, религия, география или гражданство. Прежде всего, человеку нужно спросить себя, трус ли я, или я благородный человек, или я лжец и тому подобное. Так что для меня мое еврейство мало что определяло. На самом деле, мое еврейство стало чуть более заметным для меня именно здесь, где общество построено с учетом строгого разграничения на евреев и неевреев. Вы имеете в виду этику протестантизма? Ну да, этику протестантизма и так далее. Возьмите хотя бы кино. Все эти законы справедливости в вестернах, они все завязаны на церкви. Я нахожу это довольно комичным. Я опять отвлекаюсь от прямого ответа на ваш вопрос, но я хочу сказать вот что. С течением лет я чувствую себя куда большим евреем, чем те люди, которые уезжают в Израиль или ходят в синагоги. Происходит это в силу одной простой причины. Мое понимание, мое чувство своеволия Всевышнего более глубокое. И то, чем я занимаюсь по профессии, есть своего рода акт проверки, но только на бумаге. Стихи очень часто уводят туда, где ты не предполагал оказаться. Так что в этом смысле моя причастность не столько, может быть, к этосу, сколько к его духовному субпродукту, если хотите. Поскольку то, что касается идеи Всевышнего в иудаизме, довольно крепко привязано к тому, чем я занимаюсь. Более того, природа этого ремесла в каком-то смысле делает тебя евреем. Еврейство становится следствием. Все поэты, по большому счету, изгои в своем обществе. Все поэты — жиды. Это как раз то, что я хотел процитировать. Именно поэтому она так сказала. Ремесло обязывает. Или ты просто плохой ремесленник? Давайте вернемся назад. Вы должны помнить. Если бы вопрос формулировал я, если бы я хотел сделать его полнее, я бы обязательно добавил к Мандельштаму Пастернака и еще многих. Дело в том, что русская литература изрядно проперчена еврейским присутствием. Как минимум 50% из тех, кто в этом веке отличился в поэзии, были евреями. Великие поэты русского конструктивизма, Сильвинский, например, Багрицкий, вся Одесская школа, Бабель, если хотите, если продолжать, список будет слишком длинным. Они были евреями. Как это расценивать? Конечно, я могу сейчас сесть и разложить все по полочкам, это для меня несложно. Но говоря коротко, это происходит от того, что мы народ книги, у нас это, так сказать, генетически. На вопрос о том, почему евреи такие умные, я всегда говорил, это потому что в них в генах заложено читать справа налево. Когда ты вырастаешь и оказываешься в обществе, где читают слева направо, и вот каждый раз, когда ты читаешь, ты подсознательно пытаешься вывернуть строку наизнанку и проверить, все ли там верно. Как в Талмуде, верно. И еще информация для вас. Это не моя идея, она тоже вполне российская. Она принадлежит профессору иудаизма из Оксфорда. Он как-то останавливался в этом доме. Мы просто сидели и болтали о том, о сем. И он рассказал мне о своем понимании чтения справа налево. Он сказал: это происходит от резьбы по камню. Они держали в левой руке стило, а в правой молоток, и работали. Так что эта традиция пошла не от простого письма, потому что если писать справа налево, рукой будешь размазывать написанное. Конечно, резьбой по камню занимались не только евреи, но мне нравится такое объяснение. Если говорить о нашей компании, то я даже не знаю, как это получилось. Это получилось само собой. Просто сначала я обнаружил, что Рейн пишет стихи. Это были, на мой взгляд, лучшие стихи в то время в моем городе. Найман тоже был довольно одаренным поэтом. Мне это было интересно. Когда ты молод, ты просто вертишься вокруг. Многие люди в то время не подозревали о существовании Ахматовой. Так получилось, что мы познакомились с Анной Андреевной. Другие знали о ней, но не имели возможности общаться. Особых усилий мы не прикладывали, мы не собирались вводить знакомство ради преемственности поколений и так далее. Все вышло само собой, просто так получилось. Однажды Рейн сказал мне, что едет в гости к Ахматовой. Честно говоря, я сильно удивился, узнав, что она еще жива. Я уже писал где-то об этом. Не помню где, но повторяться не хочется. В то же время в городе было достаточно много поэтов моего поколения, которые писали стихи. Это были неплохие стихи. Например, Глеб Горбовский, которого я ставил и ставлю очень высоко. Была такая группа. Уфленд, Виноградов, Еремин. Я обожал Уфленда. С другой стороны, Александр Кушнер, которого я до сих пор ставлю несколько ниже остальных, но ведь он был очень популярен, и он еврей. Я не вижу здесь особого смысла, просто стечение обстоятельств. Народ книги. Отчего так происходит? От того ли, что нужно хранить культуру, или есть другие причины? Я не люблю громких слов вроде сохранения культуры. Когда ты молод и занимаешься своим делом, ты меньше всего думаешь о таких вещах, как сохранение культуры. Но, тем не менее, это сидит в тебе. То, что ты должен как-то оградить культуру от идиотов, защитить ее основы. Поэтому у каждого из нас подспудно были эти сантименты. Этот, если не пафос, то, по крайней мере, этос защиты. Мы защищали культуру. Но в самом широком смысле слова не русскую или еврейскую культуру, а просто цивилизацию от варваров. То есть вы переживали свое еврейство не так, как, скажем, Мандельштам или Пастернак. Мы переживали его внутри семьи, не больше. Вряд ли Рейн или Найман ходили в синагогу. Я помню только один случай, когда я попал в синагогу. Я был в компании Наймана, его жены и еще кого-то, сейчас не помню, и со мной была смуглая леди моих сонетов, стопроцентная русская. И мы пошли туда просто из любопытства, однажды вечером уж не помню каким. Особого впечатления это на меня не произвело, то есть не больше, чем поход в православный собор, рядом с которым я жил. Думаю, что я чаще бывал в православных соборах, особенно в детстве, когда просто играл во дворе собора и бегал туда-сюда. А как насчет еврейского кладбища около Ленинграда? Что это было? Это было стихотворение. Серьезное стихотворение, потому что это кладбище. В общем, это место довольно трагическое. Оно впечатлило меня. Я написал стихотворение. Не помню особых причин, просто на этом кладбище похоронена моя бабушка и дедушка, мои тетки и так далее. Помню, я гулял там и размышлял, в основном об их судьбе, в контексте того, как и где они жили и умерли. Что касается Мандельштама, когда он пишет о преодолении хаоса, в тех строчках, которые я именно так понимаю, по крайней мере, то там речь идет скорее о попытке побега из удушливой атмосферы семьи. Да, именно так. Если это был хаос, я бы только стремился к нему. Вы не часто высказываете свое мнение о Пастернаке. Вам он кажется менее интересным, чем, скажем, тот же Мандельштам или Цветаева? Это длинная история. Попытаюсь ответить по порядку, в деталях. По большому счету, да. По большому счету, Пастернак менее крупный поэт, чем Цветаева и Мандельштам. И в каком-то смысле даже менее крупный, чем Ахматова. Пастернак — поэт микрокосма. Русские любят его, и я его тоже люблю. Пафос его микрокосма — величие любви, величие подробностей и так далее. Его строфа — это микрокосмос. И в этом смысле, как мне кажется, он обычный еврей, но как поэт он чрезвычайно интересен. Говорю это скорее в английском, нежели русском смысле. Как ремесленник он жутко интересен, просто захватывающий. То, что он делает внутри строфы, то, что происходит внутри строфы у Пастернака, мне жутко и интересно с профессиональной точки зрения, но тем не менее. Мне не нравится его вектор. Пастернак — поэт центростремительный, а не центробежный. В это время как эти трое были поэтами центробежными. В этом их основное различие. Я люблю Мандельштама за его радиальное мироощущение, за движение по радиусу от центра. Это жутко интересно на уровне мышления, даже не мышления, а акустики. Он делает не жест, это направление, по которому и стремится его мысль. Это такой забег, направление, по которому это с одной стороны. А Цветаеву я люблю за ее библейский темперамент. Темперамент Иова, за ее, если хотите, философию дискомфорта, за ее не то чтобы противостояние, а за попытку подойти к пределу. В этом смысле Цветаева как-то связана для меня с Шестовым. Если потребуется философ, который сможет объяснить Цветаеву, то им будет Шестов. И потом, они были знакомы в эмиграции Шапшина, но были. Что касается Ахматовой, у нее дар голоса, который звучит вне времени, особенно в ее поздних стихах. Конечно, ее рифмы были не такими интересными, как рифм Пастернак, и... потому что как ремесленник Пастернак превосходил Ахматову, но его тональность, она была не такой интересной. Дочитав Пастернака, чувствую, что этого человека все время отвлекали. Думаю, что русской поэзии, как я где-то уже писал, вообще сильно не хватало времени на себя, да и места. Но времени в особенности. Благодаря этому русская поэзия сделала много открытий, но нота истерики слышится в ней слишком отчетливо. Когда читаешь Ахматову, такое впечатление, что она воплощает время. Она поэт горацианский, у нее есть что-то и от Вергилия, но Горация все-таки больше. Ее сдержанность мне чрезвычайно, видите ли, в поэзии мне нравится не столько... Разумеется, речь не об отдельной строке, отдельном стихотворении, образе или созвучии. Речь о том, что мне интересен вид поэзии, которому она принадлежит. Поэзия предлагает тебе идею того, каким должен быть человек, каков его вектор, каков его потенциал. И с этой точки зрения эти трое предлагают гораздо более разнообразные оригинальные варианты, чем Пастернак. У меня такое ощущение, что духовно вам ближе всех Цветаева. Вы сами это чувствуете? Что из написанного ею вас привлекает особенно? Ваше сходство, на мой взгляд, заключается в максимализме. У нее в эмоциональном, у вас в рациональном. Что вы думаете об этом? Все верно. Очень верно, за исключением. Я помню, когда мне было около 20, я писал стихи. Я писал их по существу как спортсмен. То есть рассматривал поэзию как спорт, как соревнование, где тебе нужно занять какое-то место. Иногда, помню, мне хотелось написать стихотворение в духе Пастернака. И мне это удавалось. Я писал такое стихотворение, или, по крайней мере, считал, что мне удалось его написать. Я могу играть в эту игру. Это не сулит большого выигрыша, но главное, что ты можешь. Потом я решил написать стихотворение в духе Мандельштама. Не то чтобы я думал сесть и тут же написать... Под Мандельштама нет, просто если Мандельштам попадает тебе в кровь, ты уж сочиняешь что-то в его направлении. То же самое с Ахматовой. И вот я однажды специально, я был под впечатлением, меня жутко поразили некоторые стихи Цветаевой, и я начал стихотворение, которое и в самом деле было цветаевским. Я пытался тогда, я понял, что мне это не по плечу, что для цветаевского стихотворения нужен ее эмоциональный надрыв, которого у меня не было, ее синтаксис. Но у меня все сводилось на нет, потому что ты не можешь нанизывать придаточные предложения друг на друга. Может быть, в этот момент мне в жизни не слишком везло, в общем, мне нечего было сказать. Поэтому меня больше занимали тогда проблемы технического порядка, цветаевский звук и так далее. Все остальное было не по моей части. Тогда я понял, что мне ее не превзойти, и решил, что лучше не связываться. Я встретил Надежду Мандельштаму Ахматовой. Не помню, как это случилось. Мы, кажется, говорили о каком-то итальянском архитекторе. Не то Брунеллески, не то Бромини, я их перепутал. Если учесть пробелы в моем знании итальянской архитектуры, это было простительно. Но Надежда все-таки показала когти. Она сказала, вы все игнорамусы. Что вы хотите этим сказать? Спросил я. Вы все путаете одно с другим. Я сказал, видите ли... В общем, стал спорить с ней и так далее, и тогда она посмотрела на Ахматову и сказала, «Анна Андреевна, им необходимо...» И она Ахматова ответила, «Не будьте к ним слишком строгой». В общем, мы остались друзьями. Мы остались друзьями до самого конца. После смерти Ахматовой был суд, который пытался разобраться в ее архивах, и Надежда Яковлевна, чаще я звал ее просто Надежда, приехала в Ленинград. Она позвонила мне, и я сказал, почему бы вам не остановиться у меня? Каким бы ни было мое жилье, то, что она спала на моей кровати. Не помню, где ночевал я, но неважно. Потом она пошла в суд. Пока мы шли, она признала, что испытывает чувство ужаса и ненависти к этому городу. В основном это было связано с Мандельштамом и еще с одним человеком. Она, на мой взгляд, немного все преувеличивала по разным причинам. Если бы у меня был выбор, а у нее он был, я бы никогда не поселился в Москве. Но тут другое. В 60-х, когда Ахматова была еще жива, а Надежде разрешили жить в Москве, многие литераторы хлопотали о жилье для нее. В конце концов, она получила квартиру в Новых Черемушках. И была даже идея, кажется, она принадлежала Суркову, поселить их вместе, а Ахматову и Надежду. Надежда была согласна, а Ахматова отказался, поскольку узнала, что квартира превратится в перманентную Ахматовку, потому что там постоянно будут появляться какие-то люди, и это будет не по душе, а Надежде, и так далее. Ну, в общем, она была против. А Надежда приняла отказ на свой личный счет. Так появилась первая трещина в их отношениях. Еще и потому, что Ахматова сделала одну непростительную с точки зрения Надежды вещь. Она составила донжуанский список Осипа. Надежда была разгневана. Пришлось приложить массу усилий, чтобы ее успокоить. Была ли Цветаева в этом списке? Когда Мандельштам был в Москве, между ними что-нибудь было? Я не помню, кто был в этом списке и кто туда не попал. В то время для меня это не имело значения. Я не был до такой степени литературоведом. А потом Ахматова умерла, и Надежда стала писать о ней мемуары. Помню, как первая партия мемуаров попала ко мне, я говорил с ней с Комой и Ивановым. Так вот, в этой части Надежда делала предположение, и даже не предположение, а так намекала на то, что у Ахматовой были лесбийские наклонности. Я сказал Коме, Кома, ты близок к Надежде. Поговори с ней об этом. В нашей стране такой намек расценит как, в общем, понятно. Мы хотели, чтобы Надежда убрала эти строки, она это сделала. Я бывал у нее в гостях, пили чай, она вспоминала о суде, а когда я уезжал из России, она была среди тех, с кем я хотел попрощаться. Я пришел к ней, мы говорили о том, как ей уехать на Запад. Неужели? Еще как? И сколько раз? Она знала о своей популярности на Западе. У нее всегда было много этих, знаете, чеков, на которые в «Березке» можно было купить. Помню, она дала мне пару чеков, я купил себе два блока Кэмела. Так что мы много говорили об этом. Она сказала мне, свои лучшие стихотворения Цветаева написала там. Это было хорошим напутствием. А потом я оказался здесь, и много чего происходило. Ее полный архив, например, оказался у Струве. Он сидел на нем и писал свою диссертацию. Она же завещала архив Кларенсу Брауну в Принстоне. Я отправился в Париж, встретился со Струве, мы пошли в кафе, я спросил, что с архивом Надежды? Он стал юлить. Тогда я сказал, или вы, Никита, немедленно отправляете архив в Принстон, или в американской, вообще в мировой прессе. В общем, это подействовало. Профферы были друзьями Надежды. Это она направила меня к ним. Однажды раздался телефонный звонок, и она сказала, «Они мои друзья и будут в вашем городе. Они замечательные люди и будут рады вас видеть». Вот так все началось. С ее благословения. У меня нет иллюзий насчет ее недостатков, но я твердо знаю, что она, а, любила Осипа, б, обстоятельства сложились таким образом, что ей пришлось занять оборонительную позицию. И принимаю ее историю, как принял бы историю отверженного человека. И не только поэтому, а просто еще и потому, что она многое передумала о том, что помнила, и помнила, может быть, лучше кого бы то ни было. Она могла ошибаться в этом или в другом, но она куда ближе мне, чем тот, кто кажется объективным, потому что у нее за плечами ее опыт. Она ведь приютила стольких людей, дала им крышу над головой. В общем, это их дело. А когда Гернштейн начинает говорить о... Дело в том, что Надежда и Осип были как один человек. Если сходил с ума один, сходил с ума и другой. Вы не находите воронежские тетради стихами человека, который выбит из колеи? Нет, нет. Он не тот человек, которого можно выбить из колеи. Все неприятности Мандельштама, если хотите, существовали уже в самом начале. Он был поэтом, который работал со слуха. Он писал и сочинял так, как композитор импровизирует за роялем. Он не так много времени проводил за письменным столом. Стол был нужен, чтобы записать готовые стихотворения. Я один, который работает со слуха, а вокруг вся остальная сволочь пишет. И это была правда. Его тексты на бумаге — это полный хаос. Совершенно произвольная пунктуация, такая же произвольная орфография, но воспринимается ясно и легко. Он не был сумасшедшим или лунатиком. Если он только и болел, так только астмой. Мандельштам был поэтом, для которого поэзия была в прямом смысле слова воздухом. Он однажды сказал о Пастернаке. Я сперва подумал, что так сказала Цветаева, но Петер Скотт меня поправил. Прочесть Пастернака, как прочистить горло. И он знал, о чем говорит. Я думаю, что его астма явилась воплощением атмосферы, которая царила тогда в обществе. В остальном же он был здоров и вменяем. Просто ему было наплевать, насколько он соответствует. Взять хотя бы стихи о неизвестном солдате. Примерно с 1931 года и дальше он работает в этом направлении, но и раньше, уже в Триесте, он говорит, и на заре какой-то новой жизни, когда в сенях лениво вол жует, зачем петух глашатый новой жизни, что он делает? Он рифмует жизнь с жизнью. Надает ли он в этом отчет? Вряд ли. Были и другие случаи, до 1931 года. Этого не было в камне. В камне все грамматически выверено, но уже в стихотворениях, то есть немного там, немного здесь, а дальше больше, он пишет стихи с пропущенными связями, с опущенными звеньями. Естественно, его никто не понимает, и все думают, что он просто спятил. Ничего подобного. Это было ему органично. Идиосинкразийно. Он мог себе это позволить. Забавно, когда объясняешь студентам. Например, я говорил, а сегодня можно снять декалькомани. Когда переводишь его на английский, открываются новые смыслы. Это показательно, за что и благодарен моей службе. Помню, я прочитал у Уоллиса Стивена «Повстанец в пыли». Там он разговаривает с мальчиком по имени Чак, которому пришла в голову жуткая идея. Он говорит ему на это: не думай, что идея, которая пришла тебе в голову, является твоей собственной. Это фрагмент огромного полотна. Вот так чувствовала и Цветаева.